вышел я на новую дорогу. Предо мной тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек. Спиной, как волны у прибоя, кто-то страшно стонет и ревет. Это он, не знающий покоя, грешный мир назад. Не вернуся, хоть и труден путь мой и далек, никаких преград я не страшуся, впереди лишь былый огонек. Расточи свое имение, и таков, как есть, иду к Отцу. Верю, примет, верю без сомнения, Он к себе заблудшую. Baby.